Рагна, пастор и кассир. «Вы не ранены?» — с беспокойством спросил Грачик, склонившись над Кручининым. Вместо ответа Кручинин одним движением поднялся на ноги. Уверившись в том, что за ними никто не наблюдает, друзья пошли к дому кассира. Он был расположен на окраине городка. На дверце калитки красовалась белая эмалированная дощечка с фамилией владельца и надписью «Вилла Тихая Пристань». Все это было отчетливо видно даже в темноте. Вокруг домика был разбит палисадник, обнесенный невысокой оградой из сетки, натянутой на бетонные столбики. К удивлению друзей, калитка оказалась не запертой. Они свободно вошли в садик. Кручинин обошел вокруг дома, чтобы убедиться в том, что их не ждут какие-нибудь неожиданности. Лишь после того они поднялись на крыльцо, и Кручинин позвонил. Отворила Рагна Хеккерт. Она сразу узнала их и молча отступила в сторону, жестом приглашая поскорее войти. Кручинин ни словом не заикнулся о том, что случилось с ним на шоссе. Его, по-видимому, интересовал только клад, и он непременно хотел отправиться в путь сейчас же. Рагна предложила быть проводником, хотя и не ручалась за то, что ночью приведет их к цели. Пока Рагна надевала пальто, Кручинин оглядел обстановку. Его взгляд остановился на чем-то в углу возле вешалки. Посмотрев туда, Грачик увидел пару грубых ботинок. По размеру они могли принадлежать только кассиру или другому столь же крупному мужчине. Ботинки были еще влажные, на носках виднелись свежие царапины. Грачик мельком взглянул на Кручинина и по его едва уловимой усмешке понял, какая мысль мелькнула у него в голове. Рагна оделась, и они пошли. Она шагов на пять впереди, друзья за ней. Грачик держал руку в кармане на пистолете. В глубине души у него копошилось сомнение. Не является ли все это ловушкой, подстроенной, чтобы от них отделаться? Мелькнула была мысль и о том, что если все же убийца шкипера Ансен, то Рагна — его сообщница. Через 10 минут они миновали последний дом городка и вышли на дорогу, проложенную в уступе скалы над берегом моря. Волны шумели где-то совсем под ними. Но постепенно дорога удалялась от моря, и его шум затихал. Навстречу путникам из глубоких расселин поднималась холодная тишина. Грачик много раз бывал ночью в горах, но никогда, кажется, не встречал там более неприветливого молчания. С завистью глядел он на размеренно шагающего Кручинина, единственной заботой которого, казалось, было не потерять бесшумно скользящую впереди тень женщины. Так они шли час. Рагна остановилась, дождалась, пока они нагнали ее, и лишь тогда свернула в сторону. Грачик не заметил ни тропинки, ни какого-нибудь характерного камня, которые позволили бы ей опознать поворот. Но она шла по-прежнему уверенно. Также двигался за нею Кручинин. За ним шел Грачик, изредка спотыкаясь в торчащие острые камни, покрытые талым снегом. Он вздохнул с облегчением, когда, наконец, Рагна остановилась и сказала «Здесь». Однако это «здесь» вовсе не было концом. Предстояло пролезть под огромный камень, висящий так, что казалось, он вот-вот обрушится от малейшего прикосновения. Грачик оглядел камень и обследовал землю вокруг него. Он изучил при свете карманного фонаря проход, по которому надо было лезть. «Они сильно потеряли бы в моих глазах, ежели бы проход сюда был свободен всякому желающему», — сказал Кручинин. «Нет ли тут мин?» После тщательной разведки Грачик протянул Кручинину обнаруженный им конец электрического кабеля. Остальное было ясно без объяснений. «Остается убедиться в том, что они не обеспечили взрыв вторым замыкателем», — сказал Кручинин. Грачик продолжал поиски, пока не убедился в отсутствии второй проводки. Тогда он обезвредил мину, и проход был открыт. Узким лазом, едва достаточным для того, чтобы проползти одному человеку, друзья проникли в большую естественную пещеру. Там действительно оказалось несколько крепких деревянных ящиков. Кручинин решил не вскрывать их. Прикинув их вес, друзья убедились в том, что они действительно наполнены чем-то очень тяжелым. Это с одинаковым успехом могли быть ценности или бумаги. Скорее всего, и то, и другое. Уверенность, которой действовала дочь кассира, наводила на мысль о том, что она была здесь не в первый раз. Впрочем, Рагна и не отрицала того, что приходила сюда с отцом. Осмотрев ящики, Кручинин с усмешкой сказал: «И тут немцы остались немцами. Совершенно очевидно, что они не могли втащить сюда эти ящики. Все упаковывалось здесь, на месте. Но посмотри, как добротно все сделано. Молодцы, ей-ей, молодцы!» Убедившись в том, что Рагна их не обманула, друзья отправились в обратный путь. Как только они дошли до шоссе и больше не опасались заблудиться, Кручинин предложил Рагне идти вперед, чтобы никто не увидел их вместе. Обратный путь был проделан значительно скорее. Поравнявшись с калиткой своего дома, Рагна подождала друзей и, оглядевшись, прошептала: «До свидания!» Кручинин уже приподнял было шляпу, но вдруг спросил: «Скажите, что за ботинки стоят у вас в прихожей?» «В прихожей?» — переспросила она, силясь сообразить, о чем идет речь. «Этакие большие мужские ботинки, немного грязные и с поцарапанными носами». «Это ботинки отца». «Куда он ходил в них сегодня?» «Не знаю, право, не знаю. Если хотите, я спрошу его». «Нет-нет, не стоит». «Вероятно, он заходил, когда меня не было дома, и оставил их, потому что они промокли. Хотя нет, позвольте. Утром они стояли на кухне, значит, он зашел, чтобы надеть их, вышел в них и, промочив, снова снял. Да, вероятно, так оно и было». «Благодарю вас, фрёкин Рагна», — дружески проговорил Кручинин. «С вами приятно иметь дело». Хлопнула входная дверь, и друзья остались одни. Кручинин несколько мгновений постоял в раздумье и молча пошел прочь. Когда они вернулись в Гранд-отель, его дверь оказалась уже запертой, но окна кухни были еще ярко освещены. Грачик отворил дверь своим ключом. Друзья намеревались прошмыгнуть в свою комнату незамеченными, но из кухни выглянул хозяин и приветливо пригласил их войти. Там они застали все ту же компанию. Около полупотухшего камелька сидели кассир, пастор и Эда. Грачик сразу вспомнил о ботинках Виткуна Хекерта, стоящих в его собственном коттедже. Сейчас кассир был обут в те же самые сапоги, в каких был вчера и нынче утром, со времени поездки на острова. Грачик хорошо помнил, что эти сапоги старик надел именно перед поездкой на Анне, взяв их у шкипера. Значит, сегодня ему понадобилось забежать домой, чтобы переобуться. Не потому ли он менял обувь, что в этих тяжелых морских сапожищах было неловко бродить по горам, в особенности если предстояло поспешно убегать после выстрела в темноте? А может быть, он был настолько дальновиден, что не хотел оставить на сапогах следы острых камней? Царапины могли бы привлечь внимание и вызвать расспросы. Если так, то расчет кассира был верен. Если так, то нужно признать самообладание этого старика. Хладнокровно рассчитывая каждый шаг, он ловко разыгрывает роль убитого горем человека. Грачик был так поглощен размышлениями, что не слышал разговора окружающих. Его внимание привлек странный жест, повинуясь которому кассир опасливо приблизился к Кручинину. Ни Грачику, ни остальным не было слышно, о чем они шептались. И только один Грачик видел, как Кручинин передал кассиру довольно внушительную пачку банкнотов. Кассир поспешно спрятал ее и вернулся к столу. Вскоре все заметили, что хозяйка с трудом сидит за столом. Пора было расходиться и дать ей покой. Кассир нехотя поднялся со своего места и выжидательно поглядел на пастора. Можно было подумать, что он боится идти один. Пастор, в течение всего дня не отстававший от него ни на шаг, на этот раз резко заявил: «Идите, идите, господин Хекерт, я вас догоню». К удивлению Грачика, кассир не высказал ни удовольствия, наоборот, даже как будто обрадовался и поспешно ушел. «Можно подумать, что старик боится ходить один», — сказал Грачик пастору. «Так оно и есть», — подтвердил тот. «А получив от вашего друга столько денег», — пастор выразительно глянул на Кручинина, — «он будет трястись, как осиновый лист». Грачик не заметил смущения на лице друга. «Согласитесь, старик заслужил эту 1000 крон», — спокойно сказал Кручинин. «Это лишь малая доля того, что он должен получить в награду за открытие клада». «Не понимаю, о каком кладе вы говорите», — воскликнул пастор. «О ценностях ломбарда, спрятанных гитлеровцами». «А при чем тут кассир?» «Теперь я знаю, где они спрятаны. И должен вам признаться, не понимаю, как вы, при вашей проницательности и влиянии на кассира, давным-давно не узнали от него эту тайну». «В моем положении, знаете ли, было бы не совсем удобно соваться в такого рода дела», — степенно заявил пастор. «Я здесь совершенно посторонний и случайный человек». «Завтра я вам покажу это место в горах, там, в сторонке от северной дороги», — с любезнейшей улыбкой проговорил Кручинин. «Меня это мало интересует», — гораздо менее любезно ответил пастор и вдруг, спохватившись, заторопился. «Однако мне пора, а то кассир подумает, что я его покинул на волю злодеев, которые, по его мнению, только и знают, что охотятся за его особой. Спокойной ночи». Весело насвистывая, Кручинин направился к себе в комнату, сопровождаемый Грачиком. Не успели они затворить за собой дверь комнаты, как на улице один за другим раздались два выстрела. Через минуту к ним в комнату уже стучался хозяин. «Кассир, пастор, оба убиты», — бормотал он побелевшими от ужаса непослушными губами. «Эда! Где ты, Эда?»